большую часть жизни я боролся с обстоятельствами. Но сейчас, когда все давалось легко и радостно, я не знал, куда девать время. Хотелось заняться чем-то радостным, но чем именно? Глава первая. Началась эта история в пятницу после обеда. Я отвез жену на паром, она уезжала на материк провести выходные с дочерью в Ванкувере. Прошло 6 месяцев, как мы из Калгари переехали на островок недалеко от острова Ванкувер, на юго-западе Канады. Остров шириной в 3 мили, длиной в 10, с 6000 населения, 10 миллиардами деревьев и совершенно непонятно, куда деваться от скуки. Сидя на крыльце дома и соображая, на что потратить остаток жизни, я глядел на чаек, играющих в океанских волнах. В восходящем потоке воздуха над утесом, на котором стоит наш дом, играли орлы. «Вот так дела», — подумал я. «Скука в раю». Нельзя сказать, что я не был рад, что нахожусь здесь или окружающему меня виду. Просто чего-то в моей жизни недоставало. Но чего? Что вы делаете, когда ничего не хочется? У посылания любви оказался неожиданный и сильный побочный эффект. Большую часть жизни я боролся с обстоятельствами. Но сейчас, когда все давалось легко и радостно, я не знал, куда девать время. Хотелось заняться чем-то радостным, но чем именно? Я откинулся в кресле, положил ноги на стол и позволил лучам солнца укрыть меня теплым одеялом. Незаметно подкралась дрема. Я очнулся от грохота, сквозь который доносились приглушенные проклятия. Все еще полусонный, я медленно повернул голову в сторону дальнего конца веранды и увидел лепрекона, который, похоже, только что свалился, споткнувшись о ступеньки. В руке он держал нечто, сильно смахивающее на бутылку. Даже заторможенное состояние не помешало мне отметить, что ради спасения бутылки, а точнее ее содержимого, он пренебрег всякими попытками выглядеть достойно. «О, милые нарядные львы, я чуть не расплескал вино. О, Мария, что бы я тогда делал?» Приговаривал он, пытаясь встать на ноги, если это можно было назвать стоянием на ногах. «Травинка, трепещущая под ветром», было бы лучшим описанием. Он смотрел в мою сторону или, по крайней мере, пытался это сделать. Инстинкт говорил мне, что любой подобный визит приносит очередную книгу, а так как писание книг не является моим любимым занятием, я отвернулся к океану, надеясь, что он исчезнет. Я понимал, что пришло время нового урока. Учитывая все, что я повидал в своей жизни, падение лепрекона лицом на пол веранды моего дома было подобно листку, выросшему на дереве осенью. Да, красиво, но в конце концов это всего лишь еще один листок. Но известно, что старание не замечать какого-нибудь пьяницу подобны попытке задраить люк подводной лодки противомоскитной сеткой. Надеюсь, вы уже смеетесь, потому что я бы смеялся, будь вы на моем месте. Говорят, что достаточно лишь наблюдения за тем, чего не хочешь, чтобы попасть в его сети, в которых найдешь правду там, где ее нет».